Глава 9. «Потому что я, детка, судья. Ты когда-нибудь видела голову судью?» Та отрицательно качает головой. «Вот и все». Харис, конечно же, выигрывает и приказывает Кэти Бриане поцеловаться. И снова они с легкостью идут на выполнение задания. Более того, в какой-то момент я не понимаю, кто из девчонок увлекся больше, и первый кладет руку на грудь другой. И вот пятеро парней наблюдают, как две пьяные девки ожесточенно сосутся и мнут друг другу соски сквозь тонкие кружева бюстгальтеров. Ох, кажется, они это делают не в первый раз. Первым из нас не выдерживает Дик. Он встает и подходит к излишне увлекшейся парочке, которой, видимо, уже никто не нужен. Дамы, может, продолжите общение со всеми? Хочешь к нам? Давай. И девки своими руками начинают нежно перебирать волосы Дика, опускаясь постепенно все ниже по груди и спине, при этом не прекращая уделять внимание и к себе любимым. Затем блондинка целует парня в шею, а брюнетка опускается ниже к его пупку и своим язычком медленно проводит дорожку вниз к брюкам, в которых уже вовсю выпирает готовое на приключение достоинства. Затем отпускает свою подружку и медленно расстегивает пояс Дика и стаскивает штаны вниз. Потлатый весь предвкушение и продолжение попутно наслаждается ласками блондинки, которая пока что действует более целомудренно, чем ее подруга. Остальные парни конкретно зависли на разворачивающемся перед ними шоу. Брюнетка медленно поднимается, сексуально выпячивая свою попу назад, и эротичным легким движением сбрасывает с себя лифчик. Блондинка традиционно следует ее примеру. А потом, невинно хлопая глазками, спрашивает у парней. «Неужели никто больше не хочет к нам присоединиться? А то один Дикий все получит». Облизывая губы, спрашивает она. «А да, Дикий совсем не против». Потлата прижимает обеих девок к себе, наклоняясь по очереди то к груди одной, то к груди другой. «Чего это одному тебе?» Подскакивает Чарли. «Мы вместе девчонок нашли». И резко снимая штаны, подлетает к блондинке и, слегка оттягивая ее за волосы, поворачивает к себе. Затем ожесточенно начинает покрывать ее тело поцелуями, но девушке, кажется, нравится. Она прижимается к Чарли сильнее, постанывает и трется об него. А брюнетка тем временем вновь опустилась на колени, оттягивает резинку трусов парня, из которых пружинисто выскакивает вставленный колом младший Дики, и смотрит на него, словно на любимый леденец, практически полностью заглатывая весь по самые яйца. Ух, даже в моих штанах давно тесно. И алкоголь слабо помогает успокоиться, что уж говорить об остальных, изначально предвкушающих такой поворот вечеринки. А блондинка тем временем, увидев, что вытворяет ее подружка, тут же опускается вниз и делает то же самое с прибором Чарли. Видимо, в их парочке она ведомая, а брюнетка – это мозг. Крис и Дэйв сидят на диванах и наблюдают за бесплатным представлением. Если им и хочется поучаствовать, они никогда не пойдут первые. Это выше их достоинства бегать за какими-то шалавами. Только Дик и Чарли так регулярно делают. Но вот если к ним сами подойдут, тут они вряд ли откажут. Дикий от глубокого охвата брюнетки довольно быстро приходит к финишу. «Слабак», – ухмыляюсь я. А она, сглотнув и изящно промокнув остатки салфеткой, поднимается на ноги и уверенно подходит к Крису. «Не нальешь даме?» Кокетливо интересуется она. «Где ты даму увидела?» Ржет тот, но поднимается и наливает. Девушка не обижается и благодарно принимает стакан, который выпивает практически залпом, не морщась. И тут у меня возникает резонный вопрос. Где именно приемная комиссия нашла этих двух шаболт? Они ведь должны выбирать талантливых не аристократов. Вроде скромной Абигейл, а не вот этих вот. Хотя, никто ведь не уточняет, в чем именно должны быть талантливые поступающие. «Я теперь хочу тебя», произносит брюнетка, прижимаясь к Крису и тянется к его губам в желании поцеловать. «Не, дорогая, только не рот». «После того, что в нем только что побывало, я тебя целовать точно не буду». Вдруг останавливает рукой лицо девушки. «Ладно». Легко соглашается она и действует по отработанной схеме, опускаясь на колени перед парнем. «А мне весело, потому что я весь в предвкушении, когда же блондин заметит действия своей подруги и побежит к Дэйву». «Бинго», заметила. «Да только Чарли никак не заканчивает. Видно, алкоголь на его эрекцию влиятельнее, чем у Дика. И он держит голову девушки, не давая соскочить, что заставляет ее ускориться и бросать обиженные взгляды на подругу. Но вскоре приходит и на ее улицу праздник. И Дэйву перепадает внимание. Дику уже становится скучно. Он выпил, отдохнул, и душа явно желает пойти на второй заход. Он подходит к паре Криса и брюнетки и садится рядом с ними, начиная поглаживать задницу девушки. Чарли точно больше не игрок. На него всегда алкоголь действует сильнее, чем на остальных. А тут еще и знатно отсосали. Так что он уже спит на дальнем диванчике. Блондин, замечая расклад, вновь норовит обидеться. «Ну, крошка, у меня ведь две руки». Успокаивает ее дико, затем задирает юбку девушки и кусает ее упругий зад. Так, кажется, сейчас пойдет активный групповой секс. И хотя в штанах давно и прочно тесно, я присоединяться не хочу. Слишком брезглив. Надо валить отсюда. Наблюдать, как они будут дальше пилить этих двоих, выше моих сил. Встаю с кресла и слегка покачиваюсь. Надо же. Успела в голову ударить. Надо было, наверное, больше есть. И дальше выравниваю шаг. Иду за заветной огненной жидкостью. Больше несмотря на разворачивающуюся оргию. Есть бутылка со мной. Но куда же пойти? В комнате одному тухло. Да и этих будет слышно. А я хоть и брезгливый, но не железный. Пойду-ка гулять по академии. А там разберусь. И двигаюсь в сторону выхода. «Эй, а ты куда?» «Удивительно». Но обе девки, как по команде, отвлекаются от своего занятия и синхронно задают мне вопрос. «Вам явно судья больше не нужен, так что я откланяюсь». «Ты гей?» – спрашивает блондинка. «Ты дура?» – спрашиваю я. Даже злиться на нее не хочется. Видно же, что с мозгами у человека конкретная беда. «Нет, Бри, он не может быть геем, он слишком классный. Да и штаны смотри, как торчат. Он просто почему-то не хочет с нами поиграть». Зло сощурившись, добавляет девушка. «Бинго. Не хочу». Легко соглашаюсь я и вновь разворачиваюсь к выходу. «Он у нас слишком сноб, девушки. Я бы даже сказал, что Алан самый аристократичный аристократ из нашей компании», говорит Крис, а парни ржут с его слов. «Да-да, бро, все верно, я такой». Разворачиваюсь и отвешиваю другу шутливый поклон. «Удачи тебе, Алан. Но смотри, мы к себе тебя не возьмем, когда ты вернешься обратно. Ведь там, куда ты идешь, тебе вряд ли обломится», добавляет друг. «Что за...» Но я предпочитаю не уточнять, что именно он имеет в виду, и просто выхожу, наконец, из пропахшей сексом и алкоголем гостиной.